Для меня важно, чтобы господин Панин знал об этом заранее, иначе дядья мои скажут русскому правительству, что дело не удалось, вследствие моего нежелания войти с ними в соглашение и дать им достаточно влияния. Для меня и для дел важно, чтобы они узнали от других, а не от меня, то есть чтобы императрица велела им написать, что Россия будет стараться об ослаблении их влияния как в стране, так и у меня, если они не станут мне помогать и доставлять мне во всем удовольствие, вместо того, чтобы мне противодействовать, как теперь. Я вам поручаю это как дело чрезвычайной важности». Попросите господина Панина моим именем, чтобы он это сделал, и как можно скорее. Мне бы не хотелось начинать сейма без этого внушения моим дядьям. Князь Репнин обходится теперь с ними как нельзя лучше. Внушение было сделано. 10 сентября Панин написал Черторыйским, чтоб они не щадили никакой заботы, никакого труда для успеха диссидентского дела, ибо здесь представляется решительный случай показать им свои намерения. «Не скрою от вас, — писал Панин, — что одно ваше равнодушие в этом деле и в других, относительно которых императрица знает и одобряет расположение короля, уничтожит, в принципе, все добро, которое ожидалось от революции, и события, на которые смотрели как на источник счастья для вашего отечества, произведет только ряд неприятностей для него, для короля и лично для вас». Сделано было внушение Черторыйским, но должно было также сделать и сильное внушение королю. От 1 сентября Репнин донес, что король прислал к нему проект постановления о диссидентах для будущего сейма, и в этом проекте он, Репнин, нашел много вредных и неприличных вещей, ибо что в нем говорится в пользу диссидентов, то говорится глухо, в общих выражениях, а противное подробно и ясно выражено. Не упомянуто вовсе о диссидентских церквах, о сохранении их навсегда с принадлежащими к ним имениями, с позволением поправлять их и перестраивать. Не изъяснены религиозные права, обеспеченные договорами, тогда как здесь надобен ясный закон ввиду ябед со стороны польского католического духовенства и значительной части народа. Наконец, в проект внесено, чтобы диссиденты никогда не были допускаемы к правительственным должностям и гражданским чинам. По настоянию Репнина Черторыйский, канцлер литовский, взялся переделать проект, который, однако, без переделки уже был отправлен в Петербург к Ржевузскому для показания Панину. Репнин писал последнему: «Думаю, прожект в некоторое удивление ваше высокопревосходительство привел». Следствием этого удивления было письмо Панина к Репнину от 18 сентября. «Поручаю вам, — писал Панин, — дать почувствовать королю, что при тесной дружбе и искренней доверенности государи так между собою не обходятся, как его польское величество поступил, что заставляет подозревать желания беспредельные, недостаток искреннего доверия и стремление выигрывать время, проводить нас пестрыми словами и двоякими обнадеживаниями, а между тем достигать только собственных своих односторонних видов. Такое поведение, обнаруживаясь все более и более, может, наконец, принудить здешний двор разрушить Генеральную конфедерацию и соединиться с теми, которые хотят поставить сейм в обыкновенный законный порядок, дабы, уничтожившие на нем большинство голосов, заградить королю все пути, усиливать себя далее к нашему предосуждению. Тогда нам удобнее будет составить конфедерацию из диссидентов и через нее действовать вооруженную рукою. Новомодные польского двора друзья и приятели именно тут помогут. Пока они будут льстить королю и собираться защищать его, мы успеем кончить все и решить навеки жребий наших ложных друзей, которые будут раскаиваться в своей неблагодарности, да поздно. прусский король крепко у нас домогается прекращения генеральной конфедерации, и потому польский король должен поставить себе за необходимые правила, что, не приведя наших дел к желаемому императрицею концу, нельзя ему и помышлять ни о какой для себя новой пользе, не только стремиться к ней самым делом. Государыня-императрица проникает уже все тонкости польского двора. И теперь она чувствительно тронута и оскорблена новую его хитростью, сшитую белыми нитками, ибо в то самое время, когда манили нас надеждою достижения всего желаемого, когда прислан был проект определения на сейме свободного отправления диссидентских религий, не дождавшись ответа императрицы, который один должен был положить меру, захотели озадачить нас другим проектом сеймовой конституции, которая наглым образом торжественно и навеки отвергает то, о чем ее величество больше всего старается. Из такого оскорбительного двоедушия императрица может заключить одно, что хотели предупредить формальное с нашей стороны требование гражданских прав для диссидентов. Надобно вам непременно держаться правила, чтобы до приведения диссидентского дела в полное течение король ничего важного в пользу своих видов получить не мог. И таким образом до окончания дела оставался у нас в уезде, тем более что теперь и его собственное, и дидей его отвращение к восстановлению диссидентов в гражданских правах начинает открываться уже явным образом. Но императрица никогда не отступит от этого требования. Старайтесь всеми мерами собрать к себе как можно больше диссидентов, в том числе и из наших единоверных, если между ними есть способные люди. Обходясь с лучшими из тех и других откровенно, приготовляйте и ободряйте их надеждою сильного покровительства императрицы. Пусть они подадут промеморию королю и сейму, в которой бы, как вольные граждане, требовали восстановления своих прав».